Первым на ум пришел Даремар Ошмар, дроу и герудотерапевт без лицензии. Он столько времени провел наедине с Эриновой напарницей, да еще за таким высоким забором, и это крайне подозрительно. Затем последовало воспоминание о вчерашних посиделках у Махи Барабос, которые также не могли быть обыкновенным разговором энчичекистки с главным технологом завода и женой Михи в одном лице. От Нолу, кстати, потом попахивало какой-то спиртовой настойкой. Спаивали девушку. Животные. А ведь еще существует леший, у которого лейтенант Анарелатиони снимает полдома. Как его там? Бурат? От волнения Эрин вскочил с места и заметался по комнате, словно клюнутый бешеным дятлом гоблин. Сколько эльф ни старался, а общей стройной картины преступления у него в голове не складывалось. Хоть убейся. Что-то упущено из виду. Или кто-то. Решение пришло само собой. Внезапно. Точно вспышка, озарившая разум. Нолвенде. Цель всей комбинации – она. Дочка своих высокопоставленных родителей, через которых разными способами, от шантажа до перевербовки, можно выйти так высоко. Вот почему она проводила столько времени со всеми этими посторонними и опасными мужчинами. Сначала в елочках проторчала весь день, потом под защитой исполинского забора пиявка Люба Дроу, а с ними она уже научилась общаться. «Что она там делала?» – спрашивается. Ответ прост. Она изменяла. Прежде всего ему, Эринрандиру Аптилимнару, а в его лице – родине и присяге. Да, разумеется, это можно принять за ревнивый бред. Но, во-первых, зелье Эфы уже действует, а во-вторых, капитан Энчичика прежде думает о родине, а потом о себе. Сделав такое важное открытие, Эрин подумал, что не мешало бы допросить предательницу немедленно, с пристрастием. Взять в сейфе у Зарина наручники, пристегнуть к стулу, раздеть... Нет, зачем раздевать? Осекся он под напором разыгравшегося воображения. Это будет слишком примитивно. Или все же раздеть. Измучившись этой крайне насущной дилеммой до головной боли, капитан пришел к выводу, что в борьбе с преступностью нет места стеснению. Здесь в подвале тихо и уединенно, никто ничего не услышит. Впрочем, кто говорит о крике? Нет, самые важные вопросы можно задавать хриплым шепотом прямо на ухо. И пусть только попробует смолчать. Сначала он выпытает все, что она знает о заговоре. А знать она должна многое. И ни закон, ни любовь, ни воинский союз, ни страх, ни опасность, ни сама судьба не защитят ее от Эринрандира. Сцена очень даже в духе традиции НЧЧК. Подвал, залитый мертвенным холодным светом, красивая и жестокая женщина в наручниках, суровый и беспощадный следователь, не ведающий, что такое нежность и ласка. Картинка нарисовалась настолько яркая, что у Аптилимнара перехватило дыхание. О да, так и будет. Сначала он заставит смотреть ему в глаза, а потом вонзит отравленный нож в ее черное сердце. Традиции у эльфов священны. Предательница будет наказана. Осталось только отправить шифровку в центр, то есть позвонить Итхану и потребовать санкцию на допрос штатного сотрудника НЧЧК. Орк будет против и не поверит, но если ему представить доказательства и выводы, то даже он признает правоту капитана Аптилимнара. Эрин стал искать телефон, лихорадочно обшаривая все карманы, но безуспешно. Как назло, он забыл трубку в общежитии. Придется теперь возвращаться и терять драгоценное время допроса с пристрастием. «Торопиться надо, надо торопиться», — подгонял себя Эрин. А опутанный сетью страшного заговора Колдубинск тем временем легкомысленно праздновал весеннее равноденствие. Время приближалось к долгожданному фейерверку, народ веселился на всю катушку. В кафе на первом этаже здания общежития гремела дискотека. Тяжелые ритмы ударных долбили Эрина по ушам и мозгу почище всякого дятла. И тут он вспомнил про крысу. Несчастное животное с утра ничего не ело. О том, что его собственный пост продолжается еще со вчерашнего дня, эльф даже не догадывался. «Ну, здравствуй, солнышко! Как ты? Сейчас я для тебя что-нибудь вкусненькое найду. Ты плавленый сырок любишь?» «И я люблю», —